Глава 13. Убийственный сюрприз. Шиян больше не мог контролировать свою жажду убийства. Он спрыгнул с дерева. Из-за чрезмерной мощи ци его правая рука была сравнима с бомбой. Жух! Внимательный воин начал кричать и звать на помощь. Приземлившись на его голову, Шиян сформировал глубокое ци вокруг руки в форме сетки, опутав голову врага. В этот момент страх и отчаяние хлынули в его нос и рот. Воину казалось, будто тысячи духов держат и разрывают его тело. Он не мог даже пошевелиться. Бах! Шиян мощным ударом размозжил голову врага. Все его глубокое ци было поглощено Шияном. Жэньти, глядя на эту картину, в ужасе зажег синюю дымовую шашку. «Смотрите, там!» Мо Янь, увидев дым, сразу же помчалась к нему. Мастер Кару не стал спешить. Он лишь усмехнулся и пошел за ней. «Ублюдок, ну и как ты теперь сбежишь?» Жэньти перестал паниковать после того, как зажег шашку. С горящими глазами Жэньти усмехнулся. «Мы искали тебя все это время, и наконец-то ты вышел. На этот раз как ты сбежишь?» Шиян тяжело дышал. Жажда крови становилась все сильнее в его глазах, а его грудь просто распирала. Глубокая ци убитого воина только усилила его жажду убийства. Было ощущение, будто голос шептал на ухо и нахваливал его. Видя, что Шиян просто стоит и тяжело дышит, Жэньти почувствовал облегчение. Он держался на расстоянии от Шияна и усмехнулся. «Эй, ты! Сейчас здесь будет мисс Мо и мастер Кару! Ты точно сдохнешь!» С ужасным ревом Шиян ринулся в сторону Жэньти, словно загнанный зверь. Белый луч света появился возле его руки в форме змеи. Эта змея полетела в шею Жэньти. Жэньти был готов. Он не боролся с Шияном, а просто отошел на пару метров. Хоть Жэньти и уклонился, белая дымчатая змея все равно продолжалась гнаться за ним, как будто была живой. Она намеревалась обернуть его тело как кокон. Жэньти был удивлен. Он начал резать эту туманную змею. Он разрезал голову змеи пополам, однако змея не исчезла, а наоборот, их стало две, и они обернули его руки. Две негативные энергии вошли в его разум. Перед его глазами появилась ужасающая картина с морем трупов. Жэньти не мог пошевелиться. Бум! Шиян появился перед Жэньти и нанес удар правой рукой в лицо. Хватило всего одного удара, чтобы сделать отверстие в голове. Лицо Жэньти было обезображено, и он рухнул на землю. Его глубокое ци также было поглощено. Тела двух воинов превратились в мумии. Несмотря на безумную жажду убийства, Шиян все же обыскал тела убитых. Найдя пакеты с едой и кристальные монеты, он полез на дерево, как обезьяна. Он спрятался среди толстых ветвей и листьев, повторяя про себя: «Успокойся снова и снова». Однако жажда убийства все еще стимулировала глубокое ци. Глубокое ци из его руки медленно перешло в живот, возвращая ее прежнюю форму. Стараясь успокоить дыхание, Шиян отозвал злых духов обратно в тело. Жажда крови в глазах исчезла. Шиян сконцентрировал свой взгляд на движении по территории. Толпа стала собираться под деревом. Первыми были двое воинов из семьи Мо. Как и Жэньти, они были воинами начальной сферы второго неба. Они были бдительны и искали следы Шияна, боясь, что он атакует. Через некоторое время один за другим прибыли Мо Яню и мастер Кару. Мо Яню прибыла первой. Она взглянула на два высушенных тела на земле и твердо сказала: «Да, это был он». Холодный блеск появился в ее глазах. Она начала осматривать листья и ветви, пытаясь выяснить, ушел он или нет. В прошлом он оставлял грубые следы. В этот раз не было времени замести следы. Мо Яню была права. Но какая жалость, Шиян не уходил вообще. Он скрывался на одном и том же дереве. Мо Яню все обыскала, но не нашла следов. На ее красивом лице появились морщины. «Какого хера? Следов вообще нет!» После того, как появился мастер Кару, он осмотрел все своими проницательными глазами. Внезапно он поднял голову и закричал: «Ты, кусок дерьма! Сейчас же спускайся с дерева! Ты же не думал, что сможешь уйти!» Шиян был удивлен реакцией мастера Кару. Он не мог ничего сделать и терял контроль. Холодный свет засиял в его глазах. Желание убивать, которое он подавлял, разбушевалась с новой силой. «Вот ты где!» Мастер Кару, смеясь, бросил жуткую серую бомбу в укрытие Шияна. «Ты чертов мудак! Где ты спрячешься теперь?» Со страшным лицом Мо Яню запустила зеленый возрастающий разрез. Туда, где скрывался Шиян. «Ху!» Шиян спрыгнул с дерева. Он даже не посмотрел в сторону мастера Кару или Мо Яню, а просто побежал к другому дереву с толстыми ветвями. Мастер Кару и Мо Яню были воинами сферы зарождения. В отличие от начальной сферы Шияна, Шиян мог напасть на них только из-под тишка, так как не было способа сражаться лицом к лицу, тем более против двоих сразу. «Не упустите его!» – крикнула Мо Яню, в то время как два воина семьи Мо последовали за ним. Мастер Кару не сразу погнался за Шияном. Он наблюдал, как серая бомба полностью уничтожила ветви дерева, где раньше скрывался Шиян. Махнув рукой, и вызвал эту жуткую серую бомбу обратно в ладонь. Он снова фыркнул и последовал за Мо Яню. Двое воинов семьи Мо остались позади. Мастер Кару и Мо Яню преследовали Шияна один за другим. Вскоре они сравнялись. Бум! Яркий синий свет взорвался перед Мо Яню и мастером Кару, почти ослепив их. Они были слишком увлечены преследованием Шияна и не обращали внимания на окружение, поэтому мгновенно были ослеплены синим светом. Они врезались в два гигантских дерева. Прежде чем они не смогли вернуть себе зрение, Шиян был уже за милю от них. «Синяя дымовая шашка, сука!» Мо Яню с сердитым лицом кричала и продолжала преследовать Шияна. Мастер Кару был в гневе. Проклиная, он рванул вперед Мо Яню. На этот раз он не сдерживался. «Ёбаный мудак! Я на этот раз заставлю тебя молить о смерти!» Бум! Еще одна синяя дымовая шашка взорвалась. На этот раз мастер Кару был готов. Он закрыл глаза вовремя и продолжил преследовать, как синяя вспышка исчезла. Как у воина сферы зарождения, силу мастера Кару было больше, чем у Шияна. Он летел со скоростью молнии. После второй дымовой шашки расстояние между ним и Шияном сократилось. «Серая бомба!» Мастер Кару вызвал серую бомбу прямо в ладонь. Он сделал зловещее лицо и поднял руку, когда до Шияна оставалось 20 метров. Бах! Серая бомба, как пушечное ядро, выстрелила прямо в спину Шияна. Бум! Шиян бросил еще одну дымовую шашку. Дымовая шашка и серая бомба столкнулись, взорвались и вызвали яркую зеленую вспышку, которая затмила небо. Зеленая вспышка задела деревья и начался пожар. Благодаря этой дымовой шашке Шиян выиграл немного времени, чтобы убежать. Он бежал как ужаленный. Как только Шиян ощущал мастера Кару на хвосте, он бросил дымовые шашки, в надежде выиграть немного времени. Но в конце концов у Шияна закончились синие дымовые шашки. В этот момент он почувствовал странный теплый поток энергии, текущий в его меридианах. Глубокое ци двух убитых воинов было очищено и слилось с его собственным ци в животе, что подняло ему силу на новый уровень. Мгновенно Шиян развернулся и побежал к мастеру Кару как сумасшедший. Мастер Кару жутко усмехнулся. Он начал медленно управлять глубокой ци, готовя план. Через несколько секунд его тело было покрыто серым светом, толщиной с полметра. Он использовал глубокое ци для защиты тела. Шиян был немного шокирован, но не замедлил движение. Он сконцентрировал ци в левой руке, не выпуская его наружу. Он держал свой железный кулак как нож, готовя воткнуть его в живот мастера Кару. Мастер Кару не двигался и с презрением наблюдал за ударом Шияна. Бум! Ударив темный слой, окутавший мастера Кару, Шиян почувствовал, что словно бил поролон и не мог повредить тело. «Ха! Ты низкосортный воин начальной сферы! Хочешь разбить мой щит темного света? Мечтай!» Мастер Кару усмехнулся и направил серую бомбу в грудь Шияна. Шиян получил удар. С мощным взрывом у груди он был отброшен назад, выплевывая кровь изо рта. Он слышал звук ломающих ребер. Падая на землю, Шиян почувствовал невыносимую боль в теле. Его рот был заполнен кровью. «Ты не понял, с кем имеешь дело!» Мастер Кару покачал головой и подошел к Шияну с мрачным лицом. ты, мальчик, вернешься и будешь моим медицинским рабом, не пытайся сбежать снова. Ты должен знать, что я не бил в полную силу, иначе ты был бы уже мертв. Еще раз! Шиян встал, вытирая кровь у рта. Он посмотрел на мастера Кару страшным взглядом. Ты хочешь умереть? Отлично! Мастер Кару смеялся, как сумасшедший. Он снова активировал щит темного света. Шиян поднял правый кулак, как будто пытался повторить прошлую атаку, и ринулся на мастера Кару. Мастер Кару усмехнулся. «Давай, мальчик, ты сейчас безусловно сдохнешь». Шиян мчался вперед. Что-то странное произошло с его правой рукой. Прежде чем он ударил, щит темного света. Слой белого света появился вокруг его кулака. Сильная волна негативных эмоций, смешанная с жаждой убийства, мгновенно вышли. Мастер Кару занервничал, однако уже было поздно что-то делать. В следующий момент волна негативных эмоций ударила щит темного света, мастера Кару. Щит, способный выдержать полную силу воина начальной сферы, разлетелся на куски. Злые духи, летающие вокруг кулака Шияна, как бушующая волна, помчались сквозь тело мастера Кару. Под влиянием ужасающей жажды убийства, разум мастера Кару, как и тело, были полностью заморожены. У него не было никакого времени, чтобы подготовить защиту. Шиян вынул кинжал и полоснул им вдоль шеи мастера Кару. Горячая кровь Кару обливала тело Шияна. Голова полетела в воздух и приземлилась на расстоянии 3 метра. Глубокая ци в теле мастера Кару начала вытекать. Все поганые и ужасающие мысли смешались с его ци и потекли в меридианы Шияна. Шиян мог чувствовать силу этой глубокой ци. Все его тело дрожало. В отличие от прошлых воинов, мастер Кару был в сфере зарождения. Ци в его теле было намного толще и сконцентрированнее. Эта ци была намного сильнее, чем то, что он получил от других воинов. Шиян все еще стоял. Он не мог двигаться вообще. Ему потребовалось около минуты для поглощения глубокой ци мастера Кару. После того, как он забрал единственную сумку с телом мастера Кару, Шиян почувствовал боль во всем теле, как будто силы покинули его, особенно правую руку. Он даже не мог пошевелить рукой. «Не дайте ему уйти!» Недалеко он услышал крик Мо Яню. Хоть несколько дымовых шашек и задержали ее. Она догнала его через пару минут. Она была не одна, с ней было несколько воинов семьи Мо. Сейчас Шиян чувствовал, что некая энергия изменяет его тело и не хотел воевать с ними. Он схватил сумку мастера Кару, прыгнул в кусты и чертовски быстро убежал. Конец 13 главы. Читал Илья Смарт.